Серия 10. С большой неохотой прихожу я к выводу, что на основании вышеприведенных улик обвиняемый должен быть взят под стражу для выдачи его иностранной державе. Последнее слово принадлежит министру внутренних дел. От него исходит приказ о выдаче. Капитан Черл, беру вас под стражу впредь до отдачи вышеназванного приказа. Не в моей власти предоставить вам возможности далее находиться на поруках. Полисмен, сопроводите обвиняемого капитана Хьюберта Черрелла тюремную камеру. Господа, заседание суда объявляется закрытым. Папа. Идем, Гинни. Идем прочь отсюда. Они отказались поверить слову Хьюберта. Это оскорбление. Оно брошено не только в лицо моему сыну, но и мне, его отцу. И всему, за что мы стоим, чему верим, всем солдатам Британии. Идем, Гинни, прочь. Прочь отсюда. Нет, Майкл. Просто черт знает что. Что же теперь делать, папа? Что-то ведь надо. Ой, не знаю, не знаю. Хлопотать. Поедем к нам. Собери всех. Я не вижу Джин и Халлорсона. Наверное, говорят с адвокатом. Лоренс. А если нажать на дипломатический корпус? Они побоятся ввязываться в это, М. А через 2 недели начнется сессия парламента, и я... Бесполезно, Майкл. И от прессы тоже толку мало. Едемте домой, подумаем. Мне пришла в голову одна мысль. Профессор Халлорсон. Мы ожидали этого. Джейн. Джейн. У вас все готово. Я отплываю завтра утром. Жду вас там, где условились. Да. Только бы Хьюберт не заортачился. Это мое дело. Встречу с вами в назначенный день. Мисс Черл, Гинни. Профессор, я думала, вы уже уехали. Не простившись с вами. Да, я сама не знаю, что говорю. Извините. Боже мой, мистер Халлорс, я никогда не было так ужасно. Вы направляетесь домой? К Монтам. Меня ждет машина. Окажите мне честь, позвольте доставить вас к мистеру Майклу, мисс Черл. Вам сейчас нельзя оставаться одной. Это толпа журналистов. Да, спасибо. Пожалуйста, отвезите меня. Простите, что я так распустилась. Мне кажется, я сейчас ненавижу всех. Судью, прокуроров. Они только часть бездушной машины, Гинни. Машина, которая именуется законом. Но я заметил, судья был расстроен. Ему самому не понравилось решение. Когда вы покидаете Англию, мистер Халлорс? Я давно должен был уехать, но ждал, когда решится судьба Хьюберта. У вас какие-то новые планы? Вероятно, предприму еще экспедицию. А сейчас в Штаты? Читать лекции? Да. Разумеется, в Штаты. Куда же еще? Работа. Я думала, вы повезете ваши черепа в Боливию. Ну, мои черепа отлично доберутся без меня. Да, в Штаты. В Штаты. Боливия потом. Мещеро, это последняя наша встреча. И встреча, и прощание. Мне трудно говорить, но не сказать еще труднее. Мещеро, я всегда буду считать большим счастьем знакомство с вами. Разлука смягчает сердца, профессор. Мое имя Эдуард. Если бы только один раз вы попробовали. Все пройдет, Эдуард. Спасибо. Спасибо за эту милостыню, Дини. Может быть, мне лучше выйти из машины? Нет, нет. Я сейчас справлюсь с собой. Я крепкий. Господи. Что сказать? Я от всей души жалею, что сначала, так же, как и Хьюберт, составила себе неверное представление о вас, мистер Хауэрс. Эдуард? Да, да, конечно. Эдуард. Это было естественно, так уж сложилась ситуация. Там, вдали от вас, у меня будет одно счастье. Вспоминать, что я все-таки заслужил ваше расположение, Дини. И расположение, и восхищение, и уважение. Можно мне поцеловать вашу руку, Дини? Я чувствую себя глубоко несчастной. Как-то все сразу. Но вы научили меня смотреть по-новому на американцев. Ну, это уже кое-что. Я же их, в общем-то, совсем не знала. В этом наша беда. Мы все, в сущности, не знаем друг друга. Все люди. Но я всегда буду помнить вас. Так, улыбку на лице вашей страны. Хорошо. Если бы так было на самом деле. Если разрешите, я, пожалуй, выйду из машины. Что-то я не слишком уверен в себе. Такси доставит вас до места. Прощайте, Дини. Благослови вас Бог. До свидания. А я считаю, нужно ставить на Бобби Феррера, если он не уломает Уолтера. Он уже сказал, Лоренс, он не сможет повлиять. Все равно, я попробую еще раз повидать его. Верно, Лоренс, а я, пожалуй, напомню о себе королевской семье. Ну, не знаю, сомневаюсь, что это что-то даст, сомневаюсь. Позвольте мне. Да. Флёр, из всех нас у тебя самая умная головка, говори. Мы поверхностно подходим к делу. Почему боливийское правительство так близко приняло к сердцу смерть простого погонщика-полукровки? Суть не в том, что его застрелили, а в умалении национального достоинства. Еще бы! Иностранцы порют и расстреливают боливийцев. Нужно повлиять на их посла. Пусть он скажет Уолтеру, что им это в сущности не так уж и важно. Это интересная мысль. Как повлиять, Флёр? Ну, мы ведь не можем похитить его. Сегодня мы с тобой приглашены на какой-то дипломатический раут, Майкл. Там будут люди, имеющие вес. Дини, хочешь поехать с нами? Это можно устроить. Дини. Нет, Флёр, нет, спасибо, нет. Я останусь с папой и мамой. Тогда расходимся. Надо действовать. Да, да. А я поднимусь к твоей матери, Динни. У нее очень болит голова. Нет, мама. Папа. Динни, я думал, зачем нам тянуть лямку, если нашему слову не верят? Пап. Интересно, где был бы этот судья, если бы такие же вот парни, как Хьюберт, безвременно не отдали свои жизни? И зачем мы избрали жизнь, которая привела меня на грань разорения, а Хьюберта? Хотя ведь мы могли бы тепло и уютно устроиться в бизнесе, в парламенте, в судах. Неужели прошлое человека сбрасывается со счетов, как только с ним что-то случается? Я оскорблен за армию, Динни. Папа. Мой дорогой папа. Хорошо, хорошо. Хорошо. Как Джин? Она переедет к нам? Вряд ли. У нас ей было бы слишком тяжело. В одиночку она лучше справится. Я бы и сама так поступила. Бедная девочка. Мужества, во всяком случае, у нее хватает. Да. Я рад, что Хьюберт женился на смелой девушке. Да. Я не соглашусь. Нет, ты согласишься, Хьюберт. Я британский офицер, Джин, и я не трус. Ты не трус, но ты глупо зациклился на чести, традиции, гордости англичанина и на прочей ерунде. Это не ерунда. Не перебивай. Они требуют твою голову. И ты сам во имя этой ерунды подносишь ее им на тарелочке. Повторяю, я не хочу, чтобы меня называли трусом. Иногда нужно иметь смелость быть трусом. Сбавь обороты, Хьюберт. Тебе что, нужны муки не только собственные, но и тех, кто тебя любит? Это запрещенный удар, Джин. Собственно, что тебе не нравится в нашем плане? Ну, если отбросить все, что я уже сказал, да, это безумие. Чудовищный риск. Какое-то ковбойское кино. Риск минимальный, Хьюберт. Все обдумано до мелочей. Джин, родная, ну подумай. Это противозаконно. Почему? Вы ввязываетесь в уголовщину, хотите творить закон собственными руками. О каком законе ты говоришь? Да меня осудили. Британский суд. Чепуха. Все улики подстроены, ты сам знаешь. Я буду просить, чтобы меня отпустили на поруки. Я верю, что следующее расследование... На поруки тебя не отпустят, и никакого следующего расследования не будет, ты это прекрасно знаешь. Через 2 недели, как только Уолтер вернется из отпуска, тебя выдадут Боливии. И там с тобой расправятся уже по своим законам. Вернее, без всяких законов. Ради бога, Хьюберт, о чем ты? Английский закон? Да ты уже и не можешь его нарушить. Тебя передают Боливии. Английский закон сам от тебя отказался. Какое же это нарушение? Джин, ну ради бога, послушай. Все, дискуссия закончена. Будь наготове. Тебе что-нибудь нужно? Ты в чем-нибудь нуждаешься? Нет. Только курить не разрешают. Но они не имеют права. По английским законам ты сейчас так же невиновен, как сам министр. Я сама пойду к начальнику тюрьмы и договорюсь. Хьюберт, мы больше не увидимся. Жизнь, нет. Подожди. Мы не увидимся до того момента. Все равно мы тебя отсюда вытащим. К тебе придет Динни, принесет сигареты и передаст от меня то, что я смогу ей сказать. Запомни, она ничего не знает и не должна знать до конца. А теперь поцелуй меня, Хьюберт. Джин. Я заплатила тюремщику. Он отвернется. Ой, мой. Единственный. Джин, зачем ты встретила меня на своем пути, а? Джин. Благословен тот день, когда я тебя встретил. Ужасно болтливая птица. Доброе утро. Динни, ты ничего хорош, не ешь? Хорош. У меня нет аппетита. Блинчики вкусные, они так чудесно пахнут. Ну, съешь. Но вы их тоже не съели, тетя Эм, только морковку. Ах, у твоего дяди сейчас такой период. Я должна худеть. Надо быть предусмотрительной. Тетя, дяде Лоренсу 69. А мне 65. Но ведь мужчина сбивается с пути и в 45, и в 70, а в 70 даже чаще. Кстати, звонила Джин. Просила тебя почему-то срочно приехать к ней. Ну, тетя, ну что же вы мне не сказали? Ну, вот я и сказала. Но если бы я сделала это до обеда, ты бы ускакала голодная. Впрочем, ты и сейчас голодная. Я бегу, тетя, надо схватить такси. Помоги мне закрыть этот чертов чемодан. Ты уезжаешь, Джин? Рада, что ты пришла. Не надо писать. Терпеть не могу писанины. Выпьешь кофе? Я только что сварила. Подожди, ты видела Хьюберта? Да. И больше его не увижу. А ты ведь пойдешь к нему? Ну. Передай привет от меня. И захвати сигареты. Джин, в чем дело? Ради бога, в чем дело? Куда ты уезжаешь? О том, что услышишь, никому ни слова. Обещай, что будешь всем беззастенчиво врать. Иначе ничего не скажу. Клянусь, выкладывай. Уезжаю в Брюссель. Мы просто хотим... Кто это мы? Я и Халлорсон. Халлорсон? Не делай круглые глаза. Мы хотим приготовиться к худшему. Я должна срочно научиться летать. Боже мой. Динни, у тебя сейчас отвалится челюсть. Закрой рот. Мне хватит 3 недель, если подниматься в воздух каждый день. Никто ничего не должен знать. У меня к тебе просьба. Джин. Джин, я в шоке. Справишься. У меня просьба. Ну почему Халлорсон? При чем тут Халлорсон? Он просто настоящий человек. Не волнуйся. Твою невинность никто не отдавал в залог. Так вот, о просьбе. Мне нужны деньги, Динни. Много. Взгляни. Эта старинная фамильная брошь стоит кучу денег. Настоящие изумруды. Заложи ее. Сколько бы ни дали. Если не возьмут под залог, продай. Обменяй на английские деньги и вышли их мне до востребования в Брюссель. Это нужно быстро. А почему ты не сделаешь это сама? Может возбудить подозрение. А на тебя никто не обратит внимания. Ты не собираешься нарушать закон. Мы, возможно, нарушим, но попадаться не собираемся. Сделаешь? Да. Да, Джин. Но, пожалуйста, обещай ничего не предпринимать, пока остается хоть малейшая надежда. До последней крайности ничего. Обещаю. Ой, во всем виновата я. Это я свела вас с Хьюбертом. Не сделай ты этого, Динни. Я бы тебе никогда не простила. Я влюблена, Динни. Я люблю. Я живу только Хьюбертом. И я вытащу его из этой истории. У меня никогда еще не было столько энергии. Халлорсон. Халлорсон многим рискует? Если сработаем чисто, нет. Но нельзя полагаться на судьбу, когда имеешь дело с такими, как министр Уолтер Динни. Когда ты уезжаешь? Поезд отходит завтра в 7 вечера. Может быть, я успею. Я постараюсь. Я здесь. Ну? О, как жарко. Я так торопилась. Нос блестит? В меру. Попудришься. Получилось? Да. 500 фунтов. Целиком бельгийскими. Великолепно. Большущее спасибо. Вот квитанция на предъявителя. Вот, возьми. Храни ее у себя, Динни. Если придется действовать, нас здесь не будет. Существует несколько стран, у которых нет дипломатических отношений с Боливией. Там мы и обоснуемся. Джин, ты не можешь мне рассказать все. Нельзя. И не нужно. Но Хьюберта мы увести не дадим. Динни, увидишь его, скажи, все в порядке. Ну, пора садиться. До свидания, Динни. До свидания. Поцелуй Хьюберта. До свидания, Джин. Джин! Привет, Халлорсон. Значит, она уехала? Да. Уехала. А как она, Динни? Все в порядке, Хьюберт. Она ждет тебе горячий привет. Просила поцеловать, сказала, чтобы ты не беспокоился. Конечно. О чем мне беспокоиться? Свидание окончено, мэм. Прошу вас. Динни. Хьюберт. Отлично, Джин. Вырожденный летать. Нужно еще подработать посадку. У меня хорошая новость. Приехал Мануэль. Да? Он в ярости от той лжи, которую огласили в суде. Он готов на все, чтобы спасти Хьюберта. Теперь у нас крепкая команда. А как дела с боливийскими черепами, мистер Халлорс? Они в надежном месте. Все идет по плану, Джин. Ну, пожалуй, я сделаю еще 1-2 круга. Пошли. Лоренс, твои газеты. Вечерний выпуск. Ну вот. Сообщение. Уолтер вернулся из отпуска. Министрам тоже. Иногда не вредно поработать. Вернулся. Что же теперь, дядя Лоренс? Попробуй еще поговорить с Бобби, Динни. Между прочим, ты не давал ему читать дневник Хьюберта? Дневник? Нет. Он у Майкла. Боже. Что? Тетя Эм. Что такое? Я должна позвонить тете Эм. Майкл? Майкл, ты можешь приехать немедленно? Ну, у меня идея. Нет, нет, не по телефону, Майкл. Я тебя жду. Жду, немедленно, жду. Почему? Почему мне раньше не пришло это в голову? Ну, почему?